С тем, что описанные мною ужасы вновь задели чувствительную натуру его преосвященства, вынудив его покинуть нас, я, разумеется, господа писцы, со всем подобающим почтением позволю себе отметить одну странную закономерность. Его преосвященство обладает примечательной способностью приходить к нам именно тогда, когда речь заходит о вещах, событиях, наиболее неприятных или оскорбительных для его слуха. Должен признаться, что в последующие годы я не раз глубоко сожалел о том, что когда-либо лишал Цзянью, обладавшую веселым, жизнерадостным характером и любознательностью, возможность где-то побывать или на что-то посмотреть. Но эти сожаления, самые глубокие и искренние, не относились к запрету увидеть праздник Шипитотека. Уж не знаю, есть ли в этом моя заслуга, но с молоком у Цзяньи все было в порядке. Так что малютка Кокотон быстро росла и хорошела, становясь миниатюрной копией своих матери и тетушки. Я в ней души не чаял, да и не я один. Как-то раз, когда Бью и Цзянья взяли тебя с собой на рынок, один прохожий, увидев улыбавшуюся Кокотон, попросил у женщины разрешения запечатлеть ее улыбку в глине. То был один из тех странствующих скульпторов, которые превращают заранее изготовленные шаблоны во множество терракотовых статуэток и дешево продают их потом в деревнях небогатым поселянам. Тут же на месте, использовав заготовку, он ловко вылепил миниатюрный портрет Кокотон, с которого немедленно сделал шаблон для штамповки дубликатов. Оригинал художник преподнес Цзянье в подарок. Не могу сказать, что сходство было идеальным, но я сразу узнал широкую заразительную улыбку своей дочери, ее щечки с ямочками. Уж не знаю, сколько всего было сделано копий, но долгое время потом можно было повсюду встретить маленьких девочек, игравших с этой куклой. Даже некоторые взрослые покупали фигурку, считая изображением смеющегося юного бога Шочепили, владыки цветов или счастливой богини Шелонен, юной матери Маиса. Я бы не удивился, узнав, что несколько таких статуэток, пережив все бурные события, уцелели до наших дней. Но случись мне однажды найти такую и снова увидеть улыбку моих жены и дочери, это разбило бы мое сердце. Ближе к концу первого года жизни малышки, когда у нее уже появились молочные зубки, ее по вековой традиции меши катль отняли от материнской груди. Когда девочка кричала, требуя, чтобы ее покормили, ее губки чаще всего встречали не сладкую грудь Цзяньи, но горьковатый, вяжущий лист одного из кактусов. И постепенно Кокотон все с большей готовностью соглашалась заменить материнское молоко кашицы и атоли, пока, наконец, не отвыкла от груди вовсе. Когда это случилось, Бью Риби заявила, что теперь наша семья вполне может обойтись без ее помощи. Если Цзянья устанет, займется другими делами, забота о малышке легко может взять на себя Бирюза. Я снова предоставил Бью сопровождающих, тех же самых семерых солдат, которых уже стал рассматривать как свою маленькую личную армию, и проводил ее и воинов до самой дамбы. «Надеюсь, сестрица, ждущая луна, что ты навестишь нас снова», — сказал я, хотя большая часть дня и без того прошла в прощаниях. Бью получила уйму подарков, и сестры пролили озеро слез. «Я и явлюсь, когда буду нужна или желанна», — ответила она. «После того, как я отлучилась из Тевантепека один раз, во второй раз будет уже легче. Но не думаю, чтобы надобность во мне возникала уж очень часто. Никто не любит признавать свои ошибки, ца, но честность вынуждает меня сказать, моей сестре действительно достался хороший муж». «На самом деле это уж не так и сложно», — отозвался я. «Лучший из мужей тот, у кого самая лучшая жена». «Тебе-то откуда знать, у тебя ведь только одна жена», — промолвила она, возвращаясь к своей обычной манере разговора. «Скажи мне, отца, неужели ты никогда не испытывал даже мимолетного влечения к какой-либо другой женщине?» Я весело рассмеялся. «Испытывал и не раз. Я же нормальный мужчина. Вокруг, помимо моей жены, столько привлекательных женщин, взять хоть себя Бью. Да и ни в одной только красоте дело. Мне было там любопытно заглянуть в душу, что там скрывается у других женщин. Но за почти 9 лет семейной жизни дальше мыслей дело никогда не заходило. а стоило мне лечь рядом с Тьяней, и мысли рассеивались так быстро, что я даже не успевал их устыдиться.